261. Не будем понимать вихри космические как животные, которые чуют недоступные им и пытаются уйти в темноту нор. Но просветленное сознание не скрывает от себя битвы и, приготовленное учением, способно преломить любую злую стрелу о щит озарения. Даже слышен треск разрушенного неприятельского удара. Сожалеем о получившем обратный удар, который по закону удесятеряется. Разве не чудно осязать в жизни приложение великих законов справедливости? Можно много говорить о них, но убедительно в жизни их приложение.